И вот ведь что обидно. Раздумаешься и видишь, что до самой смерти твоей ничего не переменится. В молодые годы все ждешь, вот счастье придет. Все надеешься на то, на сё. А смотришь, все та же нищета, и не выбраться из нее. Я никому зла не желаю, но иной раз просто сил нет терпеть такую несправедливость. Наступало молчание, все тоскливо вздыхали, сердце щемило от смутного сознания, что впереди нет просвета. Один лишь старик бессмертный, если он бывал при этом, удивленно таращил глаза. В его время не терзались такими мыслями. Рождались на куче угля, рубали уголек и ничего не требовали. А нынче подул какой-то ветер непокорства, и углекопов одолела своеволие. «Ничего хаять не надо», — бормотал он. «Певца выпить не вредно?» «Не вредно. А начальники, они хоть и мерзавцы, да ведь начальники всегда были и будут, верно? Ну и нечего ломать себе башку. Много рассуждать стали». Тут Этьен сразу воодушевился. «Как? За рабочим запрещено рассуждать? Да ведь именно потому, что рабочий теперь стал рассуждать, все скоро и переменится. В дни молодости бессмертного углекоп всю жизнь проводил в шахте. Работал как вол, как живая машина для добычи угля. Всегда-всегда был под землей, а что делается на земле, того и не видел, и не слышал». И богачам, которые всем управляют, легко тогда было, столковавшись меж собой, продавать, покупать рабочего, высасывать из него кровь, а рабочий об их сговоре и знать ничего не знал. Но теперь он пробудился. Он подобен зерну пшеничному, которое дремлет в земле и, прорастая в нем, дает ростки. И в одно прекрасное утро солнце озарит всходы, поднявшиеся в бороздах. Да, поднимутся люди, великая армия людей, и они восстановят справедливость. Разве всех граждан не объявили равными со времени революции? А если они голосуют вместе, то почему же рабочий должен оставаться рабом хозяина, который ему платит? Большие компании, которые завели себе машины, всех раздавили, и рабочих у них против них даже тех прав, какие были в старое время, когда ремесленники объединились в цеха и умели защищаться. Но погодите, все эти проклятые порядки полетят к черту. Полетят благодаря просвещению. Ну, взять хотя бы здешний поселок. Деды не умели расписаться. Отцы расписывались. А сыновья и читают, и пишут, прямо как ученые грамотеи. Да, поднимается понемногу, поднимается и созревает на солнце обильный урожай, новые люди. Раз теперь никто не прикован на всю жизнь к своему месту и может при желании столкнуть соседа и занять его место, то почему же нашему брату не пустить в ход кулаки и не попытаться одолеть хозяев? Моя заинтересовала эта мысль, но он не верил в такую возможность. Попробуй пошевелись. «Сразу тебе расчет?» — твердил он. «Верно, — говорят старики. На веки веков углекопу мается, и не видеть ему хоть кое-когда в награду за труды жареной телятины». Жена его, молча о чем-то думавшая, вдруг словно очнулась. «Да если бы еще правду священники говорили, что беднякам на том свете хорошо будет, а богачам плохо!» Ее слова прервал взрыв хохот. Даже дети пожимали плечами, никто не верил в потустороннюю благодать. Углекопы по-прежнему боялись привидений, блуждающих в шахтах, но насмехались над пустыми небесами. «Эх, попы чего не наговорят!» — воскликнул Майя. «Если бы они в это верили, так поменьше бы жрали, да побольше работали, чтоб хорошее местечко получить в раю. Нет. Коли помрешь, так не воскреснешь». Жена моя тяжело вздохнула. «Ах, Боже мой, Боже мой!» И, уронив на колени руки, с глубокой безнадежностью добавила: Так значит, и вправду нет нашему брату никакого спасения».